После того, как унесли пьяного Ивана, Василий Лукич, извинившись перед прочими гостями, увел в приемный покой кузена, князя Алексея, и гости, поскушнев, начали расходиться. Однако через полчаса уехал и князь Алексей, захватив в свою карету полубездыханное тело сына. Усталый вернулся в гостиную отец князя Федора, взглянул на разоренный стол, испачканную блевотиной скатерть, поморщился, помнит, должно, версальские куртаги, снял парик, глянул в зеркало на помятое лицо свое. Ох, не надо бы пить сегодня анисовую водку, тоже нашли, что из Голландии возить в варвары. Прошелся вдоль зала, где уже сновала прислуга, взял сына за плечо и бережно увел в приемную. «На меня гнева не держи, мумпти, что в первый же вечер забыл тебя для гостей. Дела такие сейчас, что сиюминутные. Опоздать на день, все потерять. После Меньшикова одного ведаешь ли, сколько вакансий осталось? Место в Верховном Тайном Совете — раз, — загнул мизинец. Президентство в военной коллегии — два, — подогнул безымянный. Генерал-губернаторство в Петербурге — три, — к ним присоединился средний. Подполковник лейб-гвардии Преображенский — четыре. Сжав указательный, посмотрел на оставшийся оттопыренный большой, загнул и его. Ну и пятое тоже что-то найдется. Надо, чтоб по боли в нашу фамилию отошло. А лучше всего такое обговорить заранее, за столом, чтоб государю с единым мнением докладываться. В президенты военной коллегии понял, кого наметили? Да вроде некого, кроме фельдмаршала Голицына. Упаси Бог. Ты ведь не знаешь, что он сказал государю, прибыв вчера из Малороссии? Мне, как вашему фельдмаршалу, тяжело узнать, что у нас возможно сослать заслуженного, известного всей стране вельможу, без следствия и суда. Каково? Он, батюшка, всегда был таков. Мне в полку старики рассказывали про егонный нрав. Когда князя Репнина за бегство от Карла покойный Петр Алексеевич разжаловал в солдаты, то примерно через год после того в баталии под Лесной летучий отряд разгромил войско Левенгаупта, и первым героем Виктории стал Михаил Михайлович Голицын. Царь ему говорит: «Проси у меня, герой, что хочешь». И тот попросил: «Простите, ваше величество, князя Репнина». А ведь вообще-то Репнин был ему не друг. «Коли и неправда, то придумали хорошо», — улыбнулся Василий Лукич. Впрочем, говорилось это более в науку сыну, а князю и самому было приятно услыхать такое о своем родовитом из Гедиминовичей, потомки великих князей литовских. Да, но тогда война шла, а во время войны добрым генералам много с рук спускают. А нынче мог бы он сообразить, кому нужен искусный полководец. После Петра, сынок, некоторые русские вельможи, напутешествовавшись по заграницам, стали воображать себя аристократами, вроде западных лордов. Заблуждение. Ну, скажи на милость, с какой хоть стати плебей Меньшиков уезжал сегодня, будто он маршал Мальборо, покидающий двор королевы Анны? Да если хочешь истину услышать, то не то, что его, меня, природного Рюриковича, захотят завтра и высекут, как бродягу Дивьера. Ты лик-то не отворачивай, слушай отца. Никто другой неприятной правды тебе, сыну долгоруких, сказать не посмеет. Харкают нашей державе на заслуги, на предков наших, на славу рода.